Да каким же это образом ей все-таки удалось? Неужели интуиция такая? Интуиция — вещь сложная. У нее на каждую правду по 5 обманов припрятано. Просто-напросто, крыса эта с детства не любила никаких путешествий. И поэтому перед каждым отплытием убегала со всех кораблей, на которых ей когда-нибудь побывать довелось. Схватит зернышко и на берег. Она таких зерен 100, а может быть и 200 перетаскала. И хотя почти все эти корабли куда плыли, туда и приплыли. Но что было, то было. 3 из них все-таки утонули. А как говорится, один несчастный случай своим видом 100 счастливых затмит. «Что верно, то верно», — подтвердил еж. «Реже всех ошибаются те, кто всякие несчастья предсказывают». Вот и бегут к ней с тех пор спрашивать, плыть или не плыть, ехать или не ехать, делать или не делать. Много разных бед зверюшкам она понасоветовала. А крысы долго живут, ох, как долго! «А что тут поделаешь?» — тяжко вздохнул еж. «Ждать надо, терпеливо ждать. И однажды-то угадавшего в пророки записывают, а уж трижды-то угадавшие. Они, милый мой бобер, трижды опаснее угадавшего однажды». Вот и вся сказка. А какой у ней намек, лучше не спрашивай. Про что не спросишь, про то сам догадаешься. Конец сказки. Задумчивый волк. Вот задумался как-то волк. Почему от него все звери убегают? И ведь что обидно. Другой раз без всякой еды, просто так подойти, посидеть, поговорить хочется, других послушать. А тут торчишь, как пень одинокий, сам себе говоришь, сам себя слушаешь. Спросил об этом у медведя. А медведь скривился в ответ. «Да потому что ты некрасивый». «Но ведь медведь — известный насмешник. Ни одному его слову нельзя верить». И тогда решил он у честных зверей правду узнать. Уж лучше правда, чем тоска эдакая. Побежал он по лесу, увидел бобра, закричал. «Скажи мне, бобер благородный, только честно скажи, красивый я или некрасивый?» А бобер плюх в воду, только вода хлюпнула. Буль-буль. А что буль? Непонятно. Побежал дальше, увидел лису, закричал. «Эй, лиса, скажи мне прямо в глаза, красивый я или некрасивый?» А лиса шмыгнула в свою нору. Да оттуда и протявкала. «С одной стороны, с другой стороны, а с третьей стороны!» Побежал волк к сове. Мудрей совы никого нет. А сова на ветку чуть повыше перепрыгнула, да и проухала. «Что ты, волк, разве ты не знаешь, что я средь бела дня мухи от слона отличить не могу?» «Ну ладно», — подумал волк, — спрошу-ка я у зайца. Заяц хоть и петляет след, а душа у него прямая. Увидел вдалеке зайца, погнался за ним, а заяц наутек. — Погоди! — кричит ему волк. — Давай посидим, поговорим, я тебя есть не собираюсь, мне правду узнать надо. Известное дело, за зайцем по густому лесу бегать только взмокнешь напрасно. Так и не узнал ничего толком. Да и то, легко ли узнать правду тому, кого все боятся. Конец сказки. Приключения олененка. Олененок щипал подсохшую на солнце травку и следил за медвежонком, который ел спелую малину. Медвежонок сказал олененку: «Ты не бойся меня. Если тебя кто обидит, ты только скажи мне». Олененок прибежал к маме. «Мама, медвежонок сказал, что если меня кто обидит, ты лучше надейся на свои уши и ноги», — охладила его в восторге мама. Тут как раз рядом волки завыли на два голоса, как артисты дуэтом. «Беги», — сказала олененку мама, — «а я их на себя отвлеку». «Но тебе будет очень страшно», — в ужасе прошептал олененок, и холодная дрожь пробежала по всему его телу, от маленьких рожек до самых копыт. «Но мне будет еще страшнее, если они погонятся за тобой. Смотри, уже все бегут». Мама подтолкнула олененка вперед и еще раз повторила: «Беги, они меня не догонят, я сильная». Олененок и олениха-мать приготовились к бешеной скачке. В этот момент они услышали грозное рычание медвежонка. «Молодец, медвежонок!» — крикнула олениха. Волки на минуту остановились. Медведь не олень, с ним шутки плохо. «Далеко ли бежать собираетесь?» — крикнули оленям белочки. «Да куда подальше?» «А где это ваши куда подальше?» — поинтересовались со своей ветки грациозные красавицы. «Три страха отсюда!» — уже на бегу крикнула им олениха. «Как добежим, так и остановимся. Говорят, где страх кончается, там самая вкусная трава растет!» — тоненьким голоском успел крикнуть олененок. «Ну, тогда и мы с вами! Мы с вами, мы с вами, мы с вами!» — затараторили белочки, и с ветки на ветку прыг-скок, прыг-скок. А за белками бобры, за бобрами два енота, всем без страха жить охота. Ну, побегали волки по лесу, видят, никого нет. Вот вожак их и скомандовал: «Айда, братва, в другой лес, тут для еды только одни кусты остались, а с медведем драться можно и без шкуры остаться». И помчались волки по полю, как серые грозные тени. А все зверюшки, конечно, тут же обратно вернулись. Пришли к медвежонку, кланяются: «Спасибо тебе, медвежонок». «А мне-то за что?» «Вырастешь, поймешь, за что», — весело рассмеялся бобер. «За храбрость твою», — шепнула ему маленькая бобрешка. «Я потому храбрый был, что рядом, в малиннике, моя медведица-мать ягодами лакомилась». И смущенно добавил: «Да я этих волков всего лишь на одну минутку отвлек».